отрок!» — прошептала. «Сын!» Кирилл покивал головой. «Знаю, мол». В горле стало комом. Не мог ничего и выговорить. Только еще ниже склонясь, коснулся бородою влажных и страдавшихся рук дорогой своей печальницы. Все заботы и труды сейчас посторонь. Жива, благополучна и сын. «Ты иди», — прошептала, едва заметным движением перстов перекрестив счастливого отца. Кирилл распрямился. Высокий. Жонки все были по плечо ему, статный, как и прежде, как и всегда. Даже и тут, на ложе болезни лежа, узрела Мария опять и вновь, как царственно на нем даже и простая домашняя сряда. А вот ни судьба, ни талант. Мельком прошло облачную тенью суедневное заботное, о чем в сей час и думать не хотелось совсем. И вот тут-то ей и поднесли младенца, уже умытого, уже укутанного в свивальники, с одной сморщенной красной мордочкой, темнеющей среди белого полотна. И уже в свете дорогих свечей в высоком свечнике у ложа заглянула Мария в глаза будущего, еще не крещенного отрока Варфоломея, и не могла ни узреть, ни прочесть в них удивительного знака грядущей его судьбы. Сперва-то, как поднесли, увиделись одни светлые бровки и пухленький ротик с забавно приподнятую, жаждущей материнского соска верхней губкой. И Мария, уже протягивая ладони к теплому свертку, лишь мельком заглянула в большие, отверстые миру глаза дитяти. Заглянула. И сама испугалась даже. Со сморщенного детского личика на нее глядел старец. Глаза жили как бы даже отдельно, полные безграничного терпения и тайного прозрения. И ее словно овеяло тихими крылами, даже и протянутые ладони замерли в воздухе на миг. Свет струился на нее из очей дитяти, голубоватый, искристый, неземной, как будто бы бархатный на ощупь свет. И не виновата она, что охватила судорожно, прижала к себе поскорее, едва не вдавила в крохотный рот набухший, потемневший сосок. И пока сосал, не жадно крутя головкою, захлебываясь, дергая и теряя, как бывало, Стефан, а задумчиво, ровно и плотно, словно бы исполнял работу, думая в то же время совсем о другом. Все боялась, как оторвет от груди. Боялась вновь нечаянно заглянуть в отверстые очи. Впрочем, пугающее это прозрение в глазах у дитяти быстро окончилось. Мальчик Варфоломей стал упитанный, спокойно веселый, и ежели бы не то событие в церкви, он и не тревожил бы ничем родителей своих, все внимание которых по-прежнему забирал старший Стефан. Тем паче Мария почти тотчас опять понесла и не в долге родила третьего сына, названного Петром. Так что тут и забота, и внимание все пришлось делить на трое. И даже на четверо самая старшая подрастала дочерь, в близких годах уже превратившаяся в невесту. Не был к тому же Варфоломей ни тщедушен, ни нервен излиха, да и будь он заморыш отроком-то, не вымахал бы к мужескому возрасту противопрочих в два мужика силою, как сообщает первый его биограф Епифаний. Одна только странность была у дитяти. Не брал грудь по постным дням, средам и пятницам. И не то чтобы дергался или кричал, нет, попросту отворотит личика и лежит, задумчиво глядя вдаль. Опять трудно верить. Может, плохо брал? Мать даже и то пробовала влагать ему сосок в рот насильно, а он все одно не сосет. Зажмет сосок деснами, да так и лежит, не чмокая и не шевеля губами.